Кто такие богатые люди? Не стойте перед витриной богатых, томясь в ожидании. Почему же люди, не будучи богатыми, так беспокоятся о ювелирных украшениях, дорогих брендах и том, чтобы выглядеть богатыми, когда они женятся? Это делается для того, чтобы произвести впечатление на других, не так ли? Еще до краха коммунизма Даниэль Белл утверждал: в капиталистическом товарообмене внешний вид становится важнее функциональности. Проще говоря, главное — это выглядеть красиво. Причина, по которой подделки дорогих брендов продаются так хорошо, кроется в желании людей произвести впечатление на окружающих. Сегодня подделки сумок настолько качественны, что даже эксперты не всегда могут отличить их от оригинала. И это снижает продажи настоящих изделий. Однако такие дорогие вещи, как часы, которые сложно подделать, все еще пользуются спросом. Я ничего не имею против богатых людей, покупающих часы с бриллиантами от Vacheron Constantin или Piaget. Наоборот, я скажу им, что они сделали хорошую покупку. Проблема в бедных людях. Дешевые часы заставляют вас стыдиться своих рук? Люди позволяют продавцам манипулировать собой. Они покупают не сами товары, а их образы, созданные маркетологами. Реклама наполняет рынок красивыми, привлекательными образами, которые промывают мозги покупателям. Люди покупают не галстуки, а бренды, которые указаны на их обратной стороне. Но запомните, вы — это не то, что вы носите или покупаете. Я ценю свое мнение больше, чем любой образ, созданный маркетологами. У меня нет ни одного предмета от Burberry, Rolex или Omega. Нет костюмов от Giorgio Armani. Они просто не соответствуют моему вкусу. Из того, что у меня есть, можно назвать брендами только следующие вещи. Перьевые ручки Montblanc и Waterman. Зажигалка Dunhill, куплена в японском магазине со скидкой, потому что долго держит газ. Металлические часы Bulgari. Не самые дорогие, но понравился дизайн. Поддельные часы Rolex, которые мне подарил мой бывший сотрудник, сказав, что они идеально мне подходят. Несмотря на это, люди часто думают, что все, что я ношу, — это бренды. А я спокойно надеваю часы за 10 тысяч вон и ничуть не чувствую себя хуже. Постмодернистский социолог и теоретик высокотехнологичного общества Жан Бодрияр еще 30 лет назад в своей книге «Общество потребления» указал, что реклама, средства массовой информации, эротизм, досуг и гаджеты обещают богатую, свободную и счастливую жизнь, но на самом деле являются ложным мифом. Современный человек верит в этот миф и продает душу. Бодрияр утверждал, что потребители покупают не столько саму вещь, сколько ее социальный образ, распространяемый через рекламу и телевидение. Современный человек, оказывается, не способен вырваться из плена этих образов. Ты знаешь, как богатые зарабатывают деньги? Они нашептывают людям через рекламу и витрины: «Вы же хотите эту вещь, не так ли? Только с ней ваша жизнь станет стильной. Посмотрите на этих моделей. Они такие красивые и успешные, все благодаря этой вещи. Купите ее, и другие будут вам завидовать. У вас нет денег? Платите кредиткой. Это же так удобно. Кредитные компании предлагают рассрочку на 12 месяцев без процентов. Срок беспроцентного периода закончится? Да что вам эти проценты? Не будьте мелочными, живите с размахом. Подумаешь, проценты. Подумайте лучше о том, как эта вещь повысит ваш статус, вашу самооценку. Это же добавит вам элегантности. Решайтесь быстрее. Это доступно только для 1% элиты. Не уверены из-за лишних трат в этом месяце? Да вы просто сэкономите в следующем. К тому же через 2 месяца получите бонус. Зачем так переживать? Не стойте перед витринами, созданными богатыми, как завороженные. Нет ничего глупее, чем быть зомбированным образом, который вам внушили другие, и принимать решения, ориентируясь на чужие суждения. Эти люди смотрят на товары, деньги, престиж, образование и статус через призму того, что навязывает общество, а не через собственную оценку. Если вы поддадитесь этим манипуляциям, у вас все меньше будет оставаться времени и денег для реальных инвестиций, а в итоге вы рискуете потерять саму жизнь. Тот, кто хочет стать богатым, стремится владеть ресурсами для своего будущего, а не вещами, которые можно показать другим. Запомните, чтобы стать богатым, нужно подняться над призрачными образами, в плену которых находятся люди. Но важно уметь понимать и использовать слабости тех, кто поддается этим иллюзиям. Эйджа Рейден в своей книге «Тысяча искушений драгоценностями» описывает яркий пример таких витрин, созданных богатыми. В 1872 году в Южной Африке начали массово добывать алмазы, и они перестали быть редким камнем. Тогда компания De Beers, монополист на рынке алмазов, превратила их в символ помолвки и брака. Это создало массовое желание владеть алмазами, хотя до этого они считались роскошью, доступной лишь аристократическим семьям.